Глава 85. До самого Нура Джек сидел у окна, но ничего за ним не видел. Его душили слезы. Хотелось выпрыгнуть из машины и вернуться домой. Но что потом? Через Нур грузовик не поехал. Его водитель знал объездную дорогу, так что вскоре они оказались на шоссе, которое было Джеку знакомо. Правда, теперь они поехали в другую сторону, в город Лавенбрей, увидеть который Джеку давно хотелось. Водитель с экспедитором говорили о чем-то своем. Грузовик бежал по крайней полосе, и Джек, прислонившись к стеклу, постепенно задремал и проснулся от того, что его окликнули. «Ну что, мистер Стентон, решили в солдаты податься?» «А?» Джек поднял голову и огляделся, в первые мгновения не понимая, где находится. «Да, я подписал контракт». «Я гляжу, вы носом клюете. Снимайте ботинки и лезьте назад, на топчан. Он мягкий, там есть и подушка. А то нам еще 4 часа ехать». «Спасибо», – сказал Джек и, разувшись, перебрался на лежачее место, которое показалось ему более чем просторным. Полежав немного, прислушиваясь к новым ощущениям, Джек не узнавал сам себя. Он находился там, где не было матери или Ферлина, откуда не были видны холмы его пустоши, где не пахло сыростью и водорослями. Это был совсем другой мир, казавшийся Джеку удивительным и непривычным. Вскоре после всех потрясений он уснул и крепко спал до самого того момента, когда грузовик, качнувшись на лежачем полицейском, проехал проходную грузового порта. В этот раз Джек сразу вспомнил, где находится. Перепрыгнул на сиденье и, найдя ботинки, быстро обулся. «А я только собирался вас разбудить, мистер Стентон», – сказал экспедитор. «Я уже в порядке. А где мы сейчас?» «Уже в порту. Сейчас подождем своей очереди и поедем вдоль вон той желтой полосы до самого транспорта». «Транспорта?» «Ну да, большого судна, на котором вы со своим роботом отправитесь воевать». Сигнальный огонек у шлагбаума сменил цвет с синего на зеленый, и грузовик медленно поехал вперед. Затем повернул направо. Джек увидел уходящее к горизонту бетонное поле, на котором длинными рядами стояли грузовые транспорты, каждый размером со 100, а то и с 1000 домов Ферлина. Накрапывал мелкий дождь, и транспорты казались большими заснувшими животными, вроде тех, которые нагуливают жир в северных морях. Возле некоторых из них было много грузовиков и погрузчиков, а огромные трюмы изнутри освещались прожекторами. Возле других стояли лишь несколько техничек, и механики в оранжевой робе с важным видом прохаживались между могучих шасси. Однако большинство транспортов производили впечатление заброшенных. На них не горели сигнальные огни, возле них не было техники, кроме разве что заброшенного погрузчика или заправщика со спущенными шинами. Вначале, перед грузовиком, в котором сидел Джек, по желтой линии ехали еще несколько трейлеров. Но вскоре они свернули к своим транспортам, и полоса стала свободной. Джек ждал, что и они вот-вот найдут свой транспорт. Но ехать пришлось довольно долго. И когда трейлер наконец начал сворачивать налево, Джек через окошко водителя увидел вдалеке огни портовых сооружений. «Приготовьте свои бумаги, мистер Стентон. Мы прибыли», – сообщил экспедитор, и грузовик остановился возле длинного, казавшегося бесконечным, корпуса судна. Открыв дверцу, Джек соскочил на мокрый бетон, надел шляпу и забросил на плечо ремень портфеля. Экспедитор сошел следом и, поежившись, пробурчал. «А говорили, дождя не будет. Снег обещали. Мистер Стентон, держитесь за мной». И пошел вперед. Да так быстро, что Джек за ним едва поспевал. Он видел, что они идут к аппарелям, по которым в трюм поднимались грузовики. Неожиданно экспедитор остановился. Джек в него едва не врезался. Оказалось, что их перехватил транспортный диспетчер. Высокий широкоплечий мужчина в желтом плаще и с какими-то цифрами на спине. «И что тут у вас?» произнес он, принимая у экспедитора пластиковую папочку. «Ага, малый груз. Хорошо, ваша ячейка 236/15. Уровень Б». «Понятно, я записал». «А сопроводительные документы?» «А вот, тот владелец едет», сказал экспедитор и, повернувшись, указал на Джека. Тот сразу подал все документы, которые у него были. Но диспетчер взял лишь одну папку и поверх прозрачного пластика быстро черкнул красным фломастером. «Вот, мистер Стентон, это номер вашей каюты. Всего хорошего». Диспетчер вернул Джеку папку и поспешил к очередному свернувшему с полосы трейлеру. «Куда мне теперь?» – спросил Джек, теряясь на этом большом пространстве, рядом с огромным транспортом и немногословными людьми, которые делали важную и малопонятную ему работу. «Пока с нами. Сейчас заедем в трюм. Нас поднимут на Б-уровень, и там уже расстанемся. Вы подпишете документ о доставке и отправитесь в свою каюту, а мы к себе на базу». «Хорошо», – с облегчением произнес Джек. Рядом с экспедитором ему было спокойнее. К тому же он не мог представить, что сможет один подняться в этот гигантский зев, казавшийся еще огромнее и таинственнее от того, что освещение там было слишком слабым.